24. В лунном свете Антоний увидел свои легионы, и легионы увидели его. Он обратился к войскам, порицая и стыдя одних, хваля и ободряя других, внушая надежду и раздавая обещания всем. Солдат панонской армии он спрашивал, зачем они взялись за оружие. Напоминал, что только здесь, на этих полях, могут они смыть с себя позор, смотри примечание 51, и вернуть свою былую славу. Примечание 51. В состав панонской армии входили 7-й Гальбанский легион и 13-й Сдвоины. Подразделения последнего потерпели поражение под Бедриаком в апреле 69 года. Конец примечания. «Вы зачинщики войны», — говорил он мёзийским войскам. Примечание 52. Смотри книгу вторую, главу 85, конец примечания. «Зачем вы угрожали витилианцам, оскорбляли их, вызывали на бой, если теперь не только не имеете сил выдержать их натиск, но дрожите при одном взгляде на них?» Так обращался Антоний к каждому легиону. Дольше всех говорил он с солдатами третьего, говорил о подвигах былых времен, о недавних победах, напоминая, как под водительством Марка Антония, смотри примечание 53, они разгромили Парфян, смотри примечание 54, как вместе с Карбулоном нанесли поражение армянам, смотри примечание 55, как только что разбили сарматов. Примечание 53. Марк Антоний, 83-31 годы до нашей эры, консул 45 года, триумвир, был одним из доверенных лиц Цезаря и, несмотря на множество проигранных им сражений, считался крупным полководцем. В 49 году Цезарь доверил ему командование обороной Италии. Примечание 54. В 36 году до нашей эры. Примечание 55. Смотри примечание 169 книги 2. Конец примечаний. Еще более суровой и грозной была его речь к преторианцам. «Упустите победу сейчас, и никогда больше вам не видать Рима. Какой император возьмет вас на службу? Какой лагерь откроет вам свои ворота? Вот ваши знамена, вот ваше оружие. Потеряете вы их, и одна только смерть останется вам, ибо позор вы уже испили до дна». Примечание 56. Смотри примечание 45. Конец примечания. В это время поле загремело от крика. Солдаты третьего легиона, по обычаю, усвоенному ими в Сирии, приветствовали восходящее солнце. Примечание 57. Третий легион сражался в Сирии под началом Карбулона, смотри аналы, и оставался там до начала гражданской войны. О дальнейшей его судьбе смотри примечание 208 книги 1. Существовавшие у парфян обычаи в бою приветствовать восходящее солнце свидетельствуется и другими источниками. Геродиан. История царствования после Марка. Конец примечаниям.